За размышлениями он не заметил, как дорогу им преградили. Уловил краем глаза движение впереди и резко остановился. Перед ним стояла та самая белокожая кабаночка с красными глазами. Гоблинша-альбинос. Теперь он знал, как называется эта раса. Старая знакомая, та самая, которая несколькими днями раньше предлагала вызвать стражу во время конфликта с орком по имени Борей. Сделав попытку обойти ее, Игорь обнаружил, что путь та загораживает вполне осознанно. «В чем дело?» Глядя на нее сверху вниз, спросил боярин. Гоблинша была невысокой, метра полтора от земли до макушки, а то и ниже. «Господа, правду ли говорят на улицах, что вы взялись за помощь простым горожанам?» Еще один квест-стартер тут же сигнализировал в личку Оберт. «Без тебя не понял», — отозвался уже наученный работать сообщениями Игорь. «Если помощь требуется оказать за пределами города, то да». «А если под городом?» «В каком смысле под городом? В канализации, что ли?» «В катакомбах». «Высокоуровневая локация», — отчитался берсерк, привыкший уже к роли своеобразного секретаря-призрака. «Ну, для меня высокоуровневая. Там вроде 80+, что-то такое. Сейчас гляну поточнее». «И что же там у вас в катакомбах случилось?» «Ума. Меня зовут Ума. Мой младший брат, Рынд, забрел туда по глупости и заблудился. Прошло уже несколько часов, и с ним могло случиться все, что угодно. Прошу вас, помогите мне найти его. Говорят, вы никому не отказываете». «Воображение у тех, кто составлял тексты для заданий, ноль», — резюмировал для себя боярин. Но тут же встрепенулся. «О нем уже говорят в городе? С другой стороны, что в этом удивительного после потокового выполнения квестов?» По-честному, лезть в катакомбы Игорю жутко не хотелось. Да и задание с этим пропавшим братиком никак не вписывалось в его планы. Древний туда не пошлешь, не по уровню. Да и в город их пускать пока было рискованно. Как игроки отреагируют на зеленокожее воинство? А самому не любил он замкнутые помещения. И подвалы не любил. Боярин уже почти решил отказать гоблинше, но прежде решил посмотреть, какую награду предлагает система за этот квест. Мысленно активировал список заданий, две трети которого уже были помечены как выполненные. Он развернул полученный от Орчихи и вчитался. Ага. Найти брата белой гоблинши Умы за 4 часа. Еще и по времени ограничения. Точно не пойду. Награда. Так, а почему награды нет? В чем тогда суть задания? Просто за здорово живешь, лезть в подземелье, чтобы спасти гоблина-непися? Да ладно. В этот момент в горле возник ком желчи, которому в здоровом цифровом теле казалось неоткуда было взяться. Изгнанник поймал себя на том, что только что размышлял как игрок. Как самый обычный житель виртуального мира, который проводит всю свою жизнь за такими вот развлечениями. Пойти нарубить волков, найти имущество, отнятое разбойниками, спасти брата, и цинично оценивает задание неписей с точки зрения интересности и потенциальной выгоды. То есть ничего плохого в поиске выгоды он не видел, но уподобление игрокам... «А чего брат твой туда полез-то?» — спросил он. Не то чтобы его это сильно интересовало, но надо было что-то сказать, потому что он внезапно понял, что в катакомбы полезет. Не за награду, но и не из альтруизма. Просто посмотрит, что там, а заодно смоет эту противную горечь в горле. К тому же, неопределяемая награда за задание это интриговало. «Так ведь он такой проныра, господин. Видит щель, лезет. Ни почем его не остановить. Помогите, добрый господин. На вас одна только надежда. Пропадет он там в катакомбах. Как есть пропадет». «Ну-ну, не чисти. Веди уже, куда он там у тебя залез?» Принял решение Игорь. Оберт, ничего не понимая, спросил, игнорируя рядом Арчиху. «Квест, что ли? А я чего не вижу?» «Да нет, квест есть, вот он. Только странный какой-то. Я награды не вижу». «Я вообще его не вижу, а мы ведь в группе». Боярин насторожился еще больше и куда внимательнее смотрел Уму. Ничего подозрительного, впрочем, не обнаружил. Обычная, пусть бы и мелковатая женщина, Разве только лицо это с пятачком. Одетая в простое легкое платье, довольно современное на вид, в примерно такие любили по жаркой погоде наряжаться благовещенские модницы. Вроде обычная непись, ничего особенного, только иконки над головой с именем и уровнем не было. Мужчина огляделся по сторонам, убеждаясь в том, что интерфейс не пропал. Все было в порядке, все работало. Вон, дварф выгуливает свою половинку, неписи, имена, уровень. Пробежала, явно торопясь успеть на рейд, магичка 19 уровня. Все работало. Но на гоблинше почему-то сбоило. Он устало вздохнул. Очередная странность. Только поверишь, что во всем уже разобрался. Как тебе подкидывают новые заботы? Как бы мне хотелось поговорить с тем, кто все это со мной устроил. Ни к кому конкретно не обращаясь, проговорил боярин. Негромко, скорее даже не сказал, а выдохнул. Оберт ничего не услышал, а вот альбиноска, как ни странно, отозвалась. «Поговоришь?» — произнесла она очень тихо, и в ее голосе боярин отчетливо услышал иронию. «Задание выполнишь и поговоришь». И уже в полный голос. «Пойдемте, господин, я провожу вас до входа в катакомбы».